Глава 29. Стефания. Как я жила все это время. Для окружающих лучше всех. Я счастливая мать-одиночка. Я и себя в этом убедила. Мне никто не нужен. Я самодостаточная женщина, которая способна дать своему ребенку все необходимое, как мантру повторяла я. Но по вечерам, за закрытыми дверями моей квартиры, все рушилось, и я превращалась в слабую маленькую девочку, которая очень хочет любви, ласки, заботы и просто мужского тепла. И я рыдала в подушку, проклиная свой характер. Вроде не все так плохо, и я сама так хотела, но когда играют гормоны и настроение скачет из крайности в крайность, то разум уже не работает. Были моменты, когда мне очень хотелось позвонить Романову и признаться, что я солгала, просить, чтобы вернулся и был рядом, но я била себя по рукам и кусала до боли губы, чтобы не сорваться. Особенно тяжело было ходить в клинику, где меня наблюдали. На первое УЗИ можете прийти с отцом. Отец ребенка тоже должен сдать анализы. Если ваш папа желает, то может приходить на приемы вместе с вами. В один из визитов я не выдержала и прокричала моему доктору, что нет у нас отца и не будет. На меня смотрели как на сумасшедшую и кивали. Пришлось сменить клинику, и в новой я сразу же обозначила статус мать-одиночка. Я думала, время лечит, и я отдам всю свою любовь моей дочери. Но, как оказалось, любовь к мужчине и любовь к ребенку – это совсем разные вещи. Не было и дня, чтобы я не думала о Глебе. Я дико скучала, мою тоску усиливали гормоны. Я то срывалась на подчиненных, то хохотала над шутками бармена, то плакала над отчетами, когда цифры не сходились. Я старалась, очень старалась не думать о нем, только мысли и воспоминания сами, без спросу, лезли в голову. Труднее всего было общаться с мамой, которая отчаянно не понимала, где отец ребенка. «Вот время пришло, мужики теперь никому не нужны, рожают для себя. Сильная она, независимая. А ребенку ты что скажешь? Что папа космонавт?» «Нет, я скажу, что он прекрасный человек. Просто так сложились обстоятельства». «Обстоятельства!» – отмахивается от меня мама, а сама прячет слезы. Я подхожу к ней, обнимаю и опускаю голову ей на плечо. Я знаю, что она не со зла, просто переживает. «Он тебя бросил, да?» «Нет, все очень сложно». Выдыхаю я и плачу вместе с мамой, смотря, как кипит чайник на плите. «Если будет девочка, назови Полиной в честь бабушки». «Назову», — киваю я, утирая слезы, которые никак не хотят останавливаться. Говорят, в наше время модно быть сильной и независимой. Раньше я тоже так думала. А сейчас понимаю, что женщине просто необходим рядом мужчина намного сильнее. Плохо и страшно быть одной, особенно по ночам в холодной постели, обнимая подушку. В один прекрасный день я поняла, что не выдержу одна. Я сойду с ума от сжирающей меня тоски, от одиночества и больной любви к Романову. Мне казалось, я сорвусь и буду умолять его вернуться, соглашаясь на все его условия. У меня словно отняли очень значимую половину, и теперь я не могу быть полноценной. Поэтому я решила, что найду управляющего и перееду жить к родителям. Там большой дом, свой двор, сад и свежий воздух. Я почти это сделала, а потом вспомнила, что где-то рядом живет Романов со своей семьей, и струсила. Испугалась, что могу встретиться с ним, его женой и сыном, поэтому осталась одна в своей квартире. Я не ждала Романова, хотя... Я лгу, где-то подсознательно мне хотелось, чтобы он пришел. И вот он здесь, обнимает меня и обещает дать все, в чем мы нуждаемся. Честно, я думала, что Романов уже давно забыл про меня. Нашел себе новое развлечение и живет в своих параллелях. А он пришел, когда я совсем не ждала. Все такой же красивый, сильный и уверенный в себе. Тот же неизменный идеальный костюм, рубашка, начищенные туфли и запах, от которого подкашиваются ноги. Он что-то говорит, обещает, а я ничего не слышу и не вижу из-за застилающих глаза слез. Только чувствую его руки на животе. Все, как мечтала. Он аккуратно гладит мой живот, а дочка отзывается. Она реагирует на него, толкаясь в сильные ладони. и мы замираем, прислушиваясь к нашей дочери. Глеб аккуратно разворачивает меня к себе, стирает большими пальцами слезы, а потом целует соленые губы. И я теряю себя, забываю обо всем. Мне хочется раствориться в этом мужчине, мне хочется получить свою дозу любви, отпить немного счастья. Хватаюсь за плечи Глеба, чтобы не упасть, и позволяю себя целовать. «Я безумно скучал, Стефания», — шепчет мне и опускается вниз, целует живот через платье, потирается об него щекой. «Мои девочки!» — усмехается, а мне снова хочется рыдать, потому что я дождалась его реакции на беременность спустя полгода. Может быть, если бы тогда он обрадовался этому факту, я бы не солгала. «Глеб!» — зарываюсь в его волосы. «Нам нужно поговорить». Ведь я уверена, что в его жизни ничего не поменялось. Тихо, дай почувствовать вас. Все слова потом. И я замираю, гоня прочь дурные мысли. Я тоже хочу его чувствовать. Он нам необходим. Я накажу тебя, Стефания, ухмыляется он, поднимаясь на ноги. Как только ты родишь, я привяжу тебя к кровати и отхлещу ремнем. За то, что ты хотела меня лишить дочери. У него жесткий голос, холодный, а глаза улыбаются. Невозможно быть таким привлекательным. Он по-прежнему мой бог. И я хочу сегодня в него верить. Совсем немного, одну ночь, глотнуть его любви. Я устала. Полежи со мной. Прошу я и иду в спальню, слыша, как Глеб идет за мной. В комнате полумрак, но я не включаю свет. Расправляю кровать, снимаю с себя платье, оставаясь в простом бюстгальтере и трусиках. Подхожу к Глебу и начинаю расстегивать его рубашку. «Стеша» впервые произносит мое имя по-простому, и так тепло. Сама снимаю с него рубашку, расстегиваю ремень, ширинку, а дальше он справляется сам. Мы ложимся в кровать, я поворачиваюсь к нему спиной, двигаюсь ближе, и Глеб понимает все без слов, прижимается ко мне голой грудью и обнимает, накрывая руками живот. Моя попа упирается ему в пах, но нет никакого намека на секс. Наша близость сейчас гораздо интимнее. Он гладит мой живот, а я его большие сильные руки. Вожу по ним пальцами и чувствую умиротворение. Именно об этом я мечтала, воя в подушку. Я хотела засыпать в его руках и чувствовать себя защищенной. Глеб целует мои волосы, а мне хочется сказать, как я люблю его, но я заставляю себя молчать. Глеб изменился. Он впервые со мной такой нежный и мягкий. Но я знаю, что это не свойственное поведение для хищника. Он обязательно меня съест. Закрываю глаза, дышу полной грудью и плыву на волне его ласк. Это самая лучшая ночь за последние полгода. Димка будет рад. Он всегда хотел сестренку. Именно сестренку. Он вообще относится трепетно к девочкам. Вдруг говорит Глеб, и я не ревную, потому что это его сын, и он делится со мной сокровенным. Только как ему сказать? Знаешь, самые сложные разговоры в нашей жизни с детьми, тут не сфальшивишь. Уверена, у тебя получится, сжимаю его ладонь. Нашу дочь зовут Полина, говорю я и замираю. Мне почему-то важно, понравится ли ему имя. Красивое имя. Романова Полина Глебовна. Звучит. И я улыбаюсь, потому что чувствую, что Глеб тоже улыбается. Мы еще долго разговаривали, в основном о моей беременности, о здоровье, о родах. Романов, как всегда, все решил за меня, обещая подобрать лучшую клинику и врача. Я не спорила, не хотела портить момент. Я уснула у него в руках и проснулась, окутанная им. Лежу, пытаясь надышаться Глебом. Аккуратно переворачиваюсь и рассматриваю его. Шрам на щеке остался, но этого гада ничто не испортит. Тело, как всегда, подтянутое, его хочется трогать, царапать, целовать. Черт, гормоны шалят. Я хочу секса. Переворачиваюсь, смотрю в потолок и глубоко дышу. Не будет ничего, не смогу я так. Вчера это была просто слабость и тоска по этому мужику. Ты очень громко думаешь, вздрагиваю, слыша голос Глеба. Прекращай. «Просто будь красивой и носи нашу дочь. Остальное решу я». Он накрывает рукой мой живот, поглаживает, а потом его ладонь накрывает мою грудь. Соски сейчас чувствительные, и я моментально возбуждаюсь. Откидываю его ладонь, хотя тело требует ласки и внимания. Встаю с кровати и быстро надеваю платье с запахом. А Глеб усмехается, потягиваясь на моей кровати. «Это твой ребенок, и ты имеешь право участвовать в его жизни и воспитании. Но на этом все. Я не твоя женщина». Уже громче заявляю, смотря, как он улыбается в потолок. Похоже, меня вообще не воспринимают всерьез. Он встает с кровати и весь такой красивый идет на меня и ухмыляется. «Ты моя», — шепчет мне на ухо, убирает волосы с моего лица и целует в щеку. «Ты женат?» «Нет». «То, что брак гражданский, ничего не меняет». Он надевает брюки и уходит в ванную. А я в кухню, потому что хочу чай со сливками и пирог, который передала мне мама. Пока делаю чай и грею пирог в микроволновке, в кухню входит Романов, застегивая рубашку. «Кофе у меня нет, только чай. С удовольствием выпью чай». Меня бесит, что он продолжает улыбаться. И я нервно наливаю ему чай. «Сливки, сахар?» «Нет, ничего не нужно». Он забирает у меня чашку и садится за стол. «Вкусно пахнет», — комментирует он, когда я вынимаю курник из микроволновки. Молча отрезаю ему кусок, перекладываю в тарелку и ставлю перед Романовым. Сажусь напротив него и пью чай. На самом деле, очень приятно вот так тихо по-семейному завтракать с ним утром на кухне. Но мы не семья. «Итак, на строительство дома у нас нет времени. А я хочу, чтобы ты и моя дочь жили в большом доме со своим двором. Но есть готовые варианты новых домов, которые как раз можно выбрать за пару месяцев». Я не собираюсь делать так, как он говорит. Обидно, что он хочет превратить меня в содержанку. Я не слышу в его речи слова «мы». «Пока, если тебе комфортнее, можешь жить здесь». Нет, он не изменился. Смягчился только из-за моего положения. «Глеб Александрович, уймите желание. Я не собираюсь жить, как вы хотите». Аппетит пропадает, и я отодвигаю от себя тарелку с пирогом. «Стеша, я...» «Не называй меня так и не нервируй. У меня гормоны, и ты еще не слышал, какие истерики я могу закатывать». «Что ты хочешь от меня?» Со злостью сквозь зубы спрашивает он. «Я ничего не хочу. Совершенно ничего. Человека нельзя заставить любить. Он должен чувствовать это сам». «Я не хочу ставить условия, их нет. Ты свободный человек и волен делать все, что хочешь». Он внимательно меня слушает, пытаясь поймать взгляд, а я не хочу вновь тонуть в его глазах. «Завтра у нас плановое УЗИ. Если хочешь, можешь присутствовать». Уже спокойно говорю я и встаю из-за стола. На самом деле, очень хочется, чтобы он присутствовал. Зря это все. Его присутствие в моей жизни теперь будет всегда рвать мне душу. Нужно было уехать подальше отсюда, чтобы он не нашел. «Хорошо», — сдержанно отвечает Романов и встает из-за стола. «Я уточню время и скину тебе адрес в сообщении». Он сдержанно кивает и подходит ко мне. Поглаживает живот, целует меня в сомкнутые губы и идет в прихожую. А я заставляю себя стоять на месте, хотя хочется бежать за ним и спорить, почему он так со мной поступает. Или закатить скандал, или шантажировать ребенком и заставить оставить жену. Но я ничего не делаю, потому что хочу, чтобы он дал мне все сам, а этого не будет. Такие мужчины, как Романов, не меняются. Они привыкли прогибать под себя. Входная дверь хлопает, и мне становится холодно.